Борщ. Какой капитал? Папа, что с деньгами? А? Я тебе звоню. Да-да. Унес я в капитал. Куда? Все, заткнись. Ты понял, да? Ты кто такой? Ты пьяный сынок? Завяжи лямку, тёба на рот. Пьяный папа. Ну и все. Кто? Ты. Че? Алло. Ты кому звонишь? Тебе. А че? Да ничего, сопляк. Я. Че? Че с деньгами? Ты кто? Христос с деньгами. У меня вопрос. А че ты кричишь? Зачем? Почему? Я звоню сейчас из офиса. Ну, ты понял? Нет, а че я? Ты ошибся номером, друг. Папа, что с деньгами? А? Я тебе звоню. Да-да. Внес я в капитал. Куда? Все, заткнись. Ты понял, да? Ты кто такой? Ты пьяный сынок? Завяжи лямку, тёба на рот. Пьяный папа. Ну и все. Кто? Ты. Че? Алло. Ты номер скажи мне, сынок. А чтоб я приехал и ножку набил тебе, нахуй. Да не надо. За что? За все. Алло, папа. Да. Мой капитал воскрес. Ты кто такой? Кто? Ты. Че кричишь? Все, заткнись. Алло. Да. Папа, что с деньгами? А? Я тебе звоню. Да-да. Внес я в капитал. Куда? Все, заткнись. Ты понял, да? Ты кто такой? Ты пьяный сынок? Я Михаил Павлович. Ёба на рот. Пьяный папа. Ну и все. Кто? Ты. Че? Алло. Папа. Сынок.